Кетоацидоз – состояние повышенного содержания в крови кетоновых тел, бета-оксимасляной и ацетоуксусной кислот, наблюдаемый в частности при диабете. Кетоацидоз сопровождается повышенным содержанием в моче ацетона, рвотой, лихорадкой, диареей, болью в горле, расстройствами пищеварения.